Геспер развернулся и направился прочь. В конце коридора открыл дверь магнитным ключом, поднялся на два этажа и прошел в свой кабинет. Два сотрудника и стажеры уже дожидались его и явно не теряли даром времени. Эпиус появился в самый разгар спора. Все они должны были работать с Деймосами. Обнаружение, обезвреживание, устранение приказов, установленных в подсознании жертв, и расстановка ловушек для создателей кошмаров. Тайгер руководствовался какими-то своими критериями, выбирая именно этих сновидящих для помощи в работе. «Я не понимаю, зачем ты вообще сунулся к нему?» – жестко говорила женщина. В своей зеленой униформе она походила на ветку ивы, такая же гибкая и тонкая. Характер под стать этому образу, вряд ли ее возможно сломать. Наверняка Тайгер пытался. Непокорная темная прядь все время падала ей на лоб, глаза светло-ореховые с темным ободком по радужке. Лицо скорее заурядное, но взгляд и выразительная мимика делали его очень запоминающимся. Брюки целиком скрывали ее ноги, рубашка застегнута до горла, строго, официально, сдержанно. «Мы это уже обсуждали, Нев», — устало отвечал проштрафившийся стажер. Он напоминал Гесперу очень молодую версию Тайгера, но только внешне. Классически правильное лицо с чеканными чертами статуи. Хорошо развитые мускулы, широкие плечи. Правда, перековщику идеальное тело досталось после того, как полностью износилось его собственное. Дамиан получил отличную физическую оболочку от природы. «Ты не понимаешь, что теперь опасен?» Женщина сидела, отодвинувшись от него, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Классическая поза полной закрытости, отчужденности и недоверия. «Я не опасен», — бывший пленник Деймоса побагровел. Его светлые глаза сверкнули тщательно сдерживаемым бешенством. «Откуда ты знаешь, что он успел записать в твое подсознание? Какие спусковые крючки он там поставил и когда они сработают?» Ее напарник хранил хмурое молчание. Второй стажер прислушивался к беседе, одновременно накладывая пластырь на поцарапанную руку. Его густые темные брови были сурово сдвинуты, и глубокая складка пересекала высокий лоб мыслителя. Этот сновидящий был более других симпатичен Гесперу, и тот прекрасно отдавал себе отчет, почему. У молодого мастера снов оказались неплохие задатки целителя, но он предпочел учиться охоте на Деймосов. Он первым заметил представителя Пятиглава, бесшумно появившегося в комнате, и выпрямился на стуле. Трое других оглянулись, увидели вошедшего и замолчали. Нефела опустила руки, крепко сложенные на груди, и поставила обе ноги на пол, разрушая свою закрытую позу. Дамиан глянул из-под лобья, ожидая справедливого порицания. «Теперь вы наглядно убедились», — произнес Эпиос ровно. «Никакого контакта. Ни с кем. Никогда. Даже если вас будут умолять. Подумайте еще раз. Быть может, эта работа не для вас». Все четверо напряженно безмолвствовали. «Я знаю, зачем ты полез к Деймосу». Геспер прошел к своему столу и сел за него. «Ослепление собственной силой — вот главная причина. Мнимой силой. И заключенный наглядно продемонстрировал, что рядом с ним ты — ребенок». Дамиан хотел что-то сказать, возразить, но вовремя сдержал это неуместное желание. «Нефела права. Никто не знает, что сейчас происходит в твоей голове». «Целлер Геспер, я не чувствую никаких признаков. Ты и не должен ничего чувствовать». Эпиос протянул руку, опустив ее ладонью вверх на стол. Дамиан нахмурился, но поднялся, рывком снял знак сновидящего, подошел и без особой охоты отдал его представителю Пятиглава. «Дориус», — обратился тот к несостоявшемуся целителю, — «проводите коллегу в свободную камеру и проследите за тем, чтобы он занял ее». «Сколько мне там быть?» — сухо спросил жертва создателя кошмаров. «Пока я не смогу убедиться в твоей полной безопасности для общества». Стажеры в сопровождении коллеги вышли. Нефела, оставшаяся наедине со старшим сновидящим, отбросила с лба непослушную прядь и спросила. «Вы действительно думаете, что у Деймоса было время навредить?» «Я ничего не думаю. Я проверяю любые возможности воздействия и отсекаю их. «Не понимаю, как это могло произойти», — произнесла женщина, глядя на стул, где только что сидел Дамиан. «Создатели кошмаров могут воздействовать только на личную вещь жертвы. Массажер не был личной вещью, его даже не держали в руках. Говорят, в древности некоторые деймосы обладали такой силой, что влияли на человека, просто оказавшись в той комнате, где он был несколько минут назад», — ответил Геспер. Нефела сдержанно улыбнулась. Она тоже слышала подобные истории, но никогда не относилась к ним всерьез. Однако теперь, после недавнего инцидента, начала сомневаться. «Зачем они это делают? Зачем продолжают нападать? Они же в плену, побеждены!» «Виктория нулла квам квае конфессус, анимо квокве субьюгат остес». «Настоящая победа только та, когда сами враги признают себя побежденными», — ответил Геспер, чувствуя, как затылок вновь начинает сжимать обруч боли.